Твои ребята молчат, как каменные. Против тебя не свидетельствуют. Как фамилия твоего адвоката? Киреев. И что он говорит? Ничего. Просто твои показания сейчас следователи проверяют. Цапов лег на койку, давая понять, что разговор окончен. Он знал строгие правила внутренней жизни. Пока его не проверят, с ним никто не будет иметь дела. Мироненко утверждал, что зашел к своему старому знакомому на чашку чая. В это время в доме появились бандиты. Он заявил, что не имеет ничего общего с группой молодых вымогателей. Конечно, следователи ему не поверили, тем более, что к этому времени уже располагали показаниями Киршбаума и Сыроежкина. Но не верили лишь до сегодняшнего дня. После разговора со Стольниковым Цапов отправился в управление и убедил генерала Артюхова принять рискованный план Стольникова. Тут же разработали легенду, по которой Цапов был арестован на границе при прохождении пограничного контроля. Заодно был задействован и один из адвокатов, уже давно работавший с управлением. Цапова отвезли в тюрьму, посадив в камеру, где уже сидел Григорий Мироненко. Самым важным было то обстоятельство, что в соседней камере действительно сидел один из бывших членов банды Афанасия, который в прошлом году помогал Цапову перевозить груз по территории Узбекистана и знал его в лицо. Все эти ходы были полностью реализованы уже к вечеру. Остальное зависело от выдумки и импровизации самого Цапова. Именно поэтому он теперь сидел в камере с Мироненко. В его легенде почти не было ничего придуманного, и это должно было помочь. Он играл самого себя. Стольников был прав, когда предложил Цапову сыграть эту роль. Цапов действительно около 3 лет работал с группой Афанасия и теперь мог спокойно выдержать любую проверку, за исключением встречи с теми, с кем он мог сталкиваться уже в качестве офицера милиции. Но тщательная проверка показала, что таких в камере нет. А двоих заключенных, которые могли что-то слышать о Цапове, перевели для гарантии в другую тюрьму. В то самое время, когда Цапов разговаривал с Мироненко в тюремной камере, Стольников приехал к Адаляту Махмудбекову. Все уже знали, что именно он нашел Ираду, и все знали, что ради нее он рисковал своей жизнью. Перебинтованный Стольников, приехавший в ресторан, вызывал понятное сочувствие и уважение. Даже Адалят был вынужден с этим считаться. Когда Стольников попросил его пройти в другую комнату для разговора, он даже не удивился. «У меня есть хорошие новости», — сообщил Стольников, когда они оказались наедине. «Кажется, Жеребякин готов пойти на уступки». «Какие уступки?» — нахмурился Адалят. «Мы еще только начинаем войну». «Твой старший брат должен был договориться с Жеребякиным об оплате пропавшего груза за Ордания», — терпеливо объяснил Стольников. «Речь идет о 100-150 миллионах долларов. 10% получат посредники, а все остальное Жеребякин должен будет уплатить вам в качестве компенсации за причиненный ущерб». «Врешь!» — рванулся к Стольникову его собеседник. Слава не знал, что сегодня утром Зардане позвонил и выразил Адаляту соболезнования по поводу смерти Исмаила и сказал, что готов поручить тому представлять его интересы в Москве. Поэтому сообщение Стольникова было не просто приятной неожиданностью, но и выходом из сложившегося тупика. Адалят был прагматик. Он понимал, что получение денег важнее всего, даже важнее мести за погибшего брата. Но как только деньги будут получены, с этого момента Жеребякин обречен, — считал Адалят. Тогда можно будет подумать и о мести. «Откуда посредники узнали об этом деле?» — недоверчиво спросил он Стольникова. «О вашей войне знает весь город», — ответил тот. «О том, что вы искали девушку, о нападении на дачу твоего брата. Или ты думал, что такие вещи можно скрыть?» Кто-то из людей Жеребякина сам обратился к посредникам.